Глава 7. Не стучит, не гремит, ни копытом говорит. Безмолвно, беззвучно по синему небу стрелой каленой несется олень золоторогий. Без огня он горит, без крыльев летит. На какую тварь не взглянет, тварь возрадуется. Тот олень золоторогий — око и образ светлого бога Ярилы. Красное солнце. Бежит олень, летит золоторогий. Серебряным копытом хочет в воду ступить. И станет от того вода студена. И пойдет солнце на зиму, а лето на жары. Шумит в лесах, трещит в кустах, бренчит по траве мураве звонкокопытный олень. Солнечным лучом, что ременным бичом. Гонит его светоносный Ярила из темного бора на светлую поляну ради людского моляну. Брать его руками, колоть его ножами и на братчине, на Петровщине людям есть благодарно моленный кус. Затем летит по небу олень золоторогий, затем хочет серебряным копытом воду студить, что настал день прощанья светлого бога Ярилы с матерью сырой землей и со всеми земнородными чадами их. Каждые сутки тот олень по небесной тропе с востока на запад бежит, но только 2 раза в году он играет. В те дни восходящее солнце то покажется из-за края небесного, то опять за ним спрячется. То вздынет кверху, то к низу опустится, то заблещет цветами алыми, белыми, лазоревыми, то воссияет во всей славе своей так, что никакому глазу глядеть на него невозможно. 2 раза в году так солнце играет, в день прихода Ярилы на Пасхе, да в день отхода его на Петров день. Затем из темного бора гонит Ярила лесного оленя. Было бы людям чем справить день расставания светлого бога с землей, день отхода его на немалое время в область мрака и стужи. Есть того оленя людям на моляне, поминать отходящего бога на Перу, на братчине на Петровщине. Примечание. Есть поверье, что в лета стародавние ежегодно на Петров день выходил из лесу олень и сам давался в руки людям на разговенье. Об этом намек в житии Макария Желтоводского, 15 столетия. Братчина, иначе Сыпчина, праздник на общий счет. Конец примечания. А с восточной стороны, с моря океана, с острова Буяна, со того ли, со камня, со Алатыря, тихими стопами, земли не касаясь, идет, выступает Петр Золотые Ключи. Теми ключами небесные двери он отмыкает, теми дверями угодных людей в небо пущает. Идет Петр Павел, в одной руке ключи золотые, в другой — трава Петров крест, что гонит нечистую силу в тартарары. Петров день наступает. Летняя братчина, братчина-петровщина, по сельщине-деревенщине пир горой. Накануне Петрова дня по селам возня, по деревням суетня. Конец Петровки-голодовки, маленого барашка в лоб. Давай, бабы, творогу, сметаны, простокваши, топленого молока. Старые люди за верное сказывают, что прежде Петровок и в заводях не было. Вы, бабы, скопи домок, тот пост у Господа вымолили. Вы, бабы, жалобились, без летнего депоста ни масла, ни другого молочного запасти нельзя. Все, где молоко, мужики с ребятишками выхлебают. Ну вот, по вашему умоленью, и мы держим пост. Давай же на разговенье все напасенное. Жарь, пеки да вари. Пойдет у нас пир на весь Божий мир. пост провалил, да зеленого покосу напразднуемся. Не жалей на брагу хлеба, солоду, зажелтели поля, колосья клонятся, нового богатья недолго ждать. Таков на Петров день бабам дается приказ от отцов да от свекров. И накануне праздников зачинается в круг печей возня суетня. Дело по горло, а иной хозяюшке вдвое того есть зять молодой. Готовь ему теща петровский сыр, есть детки богоданные, пеки таболки, неси их крестникам на разговенье, оплачивай за пряники, что приносили тебе на поклон в прощенное воскресенье вечером. У молодежи накануне Петрова дня свои хлопоты. Последняя хмелевая ночка подходит. Завтра надо Кострому хоронить. Еще пройдет день. Лето макушка придет. Начнется страда. Летним гулянкам конец. Вечером только закатится солнце, и сумрак начнет по земле расстилаться. Девушки с молодицами, звонко песни играя, выходят гурьбой за околицу. Каждая охапку соломы тащит. Выбрав укромное место, раскладывают костры и при свете их вяжут кострому из соломы. Одевший ее в нарядный сарафан, недавно вышедший замуж молодицы и убравший цветами, молча, без шуток, без смеха, кладут на доску возле воды. Тут молодцы приходят. Начинаются песни, хороводы. Всю ночь напролет молодежь веселится. А когда зачнет утренняя заря разгораться, приходят на игрище люди пожилые, даже старики, посмотреть, поглядеть, как солнышко красное станет играть. Тухнут костры на земле, гаснут звезды на небе, бледнеют на своде небесном ночные покровы. Светлей и светлей на восточном краю небосклона. Рой мелких перистых облаков усыпает поднебесье. Лучи невидимого еще солнца зажгли их разноцветными огнями. С каждой минутой ярче и ярче горят облака. Блещут золотом, сверкают пурпуром, переливаются алыми волнами. Разлились светлые потоки по всему небесному раздолью. Окропляется свежей росой, изумрудами блещет трава муровая. Алмазами сверкают росы на листьях древесных. Раскрывают цветы лепестки свои. И в утренней прохладе со всех сторон льются благовонные воздушные токи. Близко, близко небесный олень золоторогий. Ведут хоровод и звонкою песнью зовут небесное светило. Не стучит, не гремит, не копытом говорит. Коленой стрелой летит молодой олень. Ты, Дунай ли, мой Дунай, Дон Иванович Дунай, молодой олень? У оленя-то копыта серебряные, у оленя-то рога красно-золото. Ты, Дунай ли, мой Дунай, Дон Иванович Дунай, молодой олень? Ты, олень ли, мой олень? Ты, Алешенька, ты куда, куда бежишь? Куда путь держишь? Ты, Дунай ли, мой Дунай, Дон Иванович Дунай, молодой олень? Я бегу ли побегу ко студеной ко воде? Мне копытцам ступить, ключеву воду студить. Ты, Дунай ли, мой Дунай, Дон Иванович Дунай, молодой олень? И, кончив песню, резво бегут на пригорки с непокрытыми головами, опершись на посох, там уж стоят старики. Умильно склонив головы на правые руки, рядом с ними старушки. Глаз не сводят седые с восточного края небес. Набожно ждут того часа, как солнышко в небе станет играть. Густыми толпами стариков молодежь обступила. все тихо. Безмолвно, только и слышны сердечные вздохи старушек, да шелест листвы древесной, слегка колыхаемый свежим зоревым ветерком. Раскаленным золотом сверкнул край солнца, и радостный крик громко по всполью раздался. Солнце взыграло, грянула громкая песня. «Ой, дит ладо, на кургане соловей гнездо свивает, а иволга развивает. Хоть ты вей, хоть не вей, соловей, не бывать твоему гнезду совитому, не бывать твоим деткам выважатым, не летать твоим деткам по дубраве, не клевать твоим деткам белотурой пшеницы. Ой, дит ладо, пшеницы!» Поднялось солнце в пол дерева. Все пошли по домам с ночного гулянья. Впереди толпа ребятишек, как в барабаны, колотят в лукошки, и громкое их грохотанье далеко разносится в тиши раннего утра. За ними девушки с молодицами несут на доске кострому. Мужчины за ними поодаль идут, подобие умершего ярилы, медленно проносят по деревне под звуки тихой, заунывной песни. То первые похороны. Там, где братчина, обедают тотчас после ранней обедни. Щи с бараниной, ватрушки, бараний бок с кашей, обычные яства на Петровском обеде. Пообедавши, мужчины старые и молодые спешат на братчину на Петровщину. На деревенском выгоне ставят столы и раскладывают на них жареную баранину, ватрушки и пироги с бараньим сердцем. Ставят жбаны с пивом, сваренным на складчину, да вино зелено, покупное на общие деньги. На братчине только свои. На пиры на братчины незваны пить и не ездят. Сказано лет за 500 и побольше того. Начинают с вина, пьют без шапок, чинно, степенно. Каждый наперед перекрестится и такую молитву молвит в полголоса. «Батюшка Петр Павел, заткни в небе дыру, замкни тучи облаки, не лей дождем, подай, Господи, зеленый покос убрать по добру, по здорову». Под конец пирования, когда пьяное веселье всех разберет, застренькают балалайки, запищат гармоники, волынки загудят. Иной раз сергач приведет лесного боярина Михаила Ивановича Топтыгина с козой, с барабаном, и пойдет у братчиков шумная потеха над зверем. Коли много вина, напоят косолапого допьяна. А уж если очень развеселятся, становятся стенка на стенку и заводят потешный кулачный бой. Таково веселье на братчинах спокон веку водилось. Как все на перу напивалися, как все на перу наедалися, и все на перу пьяны веселы, все на перу порасхвастаются, который хвастает добрым конем, который хвастает золотой казной, разумный хвалится отцом с матерью, а безумный похвастает молодой женой. А и будет день к вечеру, от малого до старого начинают ребята боротися, а в ином кругу на кулачки битися. От тоя борьбы, от ребячья, от того боя кулачного начинается драка великая. Меж тем девицы да молодцы перед солнечным закатом с громкими песнями из деревни в чистое поле несут кострому. Молодые парни, неженатые, заслышав те песни, покидают братчину, идут следом за красными девицами, за чужемужними молодицами, кладут кострому на доске на прежнем месте, становятся вокруг нее хороводом и печальными песнями отпевают ярилу. «Помер наш батюшка, помер! Помер, родимый наш, помер! Клали его во гробочек, зарывали его во песочек. Встань, батюшка, встань! Встань, родимый, вздынься! Нет ни привету, нет ни ответу, лежит во гробочке, во желтом песочке. Помер наш батюшка, помер, помер, родимый наш, помер. Приходили к батюшке четыре старушки, приносили батюшке четыре ватрушки. Встань, батюшка, встань, встань, родимый, вздынься. Нет ни привету, нет ни ответу. Лежит во гробочке, в желтом песочке. Помер наш батюшка, помер, помер, родимый наш, помер. Приходили к батюшке четыре молотки, приносили к батюшке четыре сачевки. Встань, батюшка, встань, встань, родимый, вздынься. Нет ни привету, нет ни ответу. Лежит во гробочке, во желтом песочке. Помер наш батюшка, помер, помер, родимый наш, помер. Приходили к батюшке четыре девчонки, приносили батюшке четыре печенки. Встань, батюшка, встань, встань, родимый, вздынься. Ждем твоего привету, ждем твоего ответу. Встань из гробочка, вздынься из песочка. Ожил наш батюшка, ожил, вздынулся, родимый наш, встал. И другие песни поются над соломенной костромой. С тоскливым плачем, с горькими причитаньями, с барабанным грохотом в лукошке, со звоном печных заслонок и сковород несут кострому к речке, раздевают и, растрепав солому, пускают на воду. Пока вода не унесет все до последней соломинки, молодежь стоит у берега, и долго слышится унылая песня. «Помер наш батюшка, помер! Помер, родимый наш, помер!» А потом начинаются хороводы и веселые игры. Все лизни играют в воробушка, в оленюшку, в заиньку. Просто сеют, мак растят, лен засевают. И все с песнями. Здесь бренчит балалайка, там заливается пастуший рожок. Дальше гудят гудки и гармоники. Бойкие молодцы пляшут в кругу хороводном. Пляшут рядами, пляшут один за другими. Вертятся, кружатся, иль молодыми ногами частую дробь выбивают. Удалью пышут их загорелые лица. Красные девицы, дружно сплетясь руками, неспешно ведут хоровод, весело в лад припевая. Матери, тетки и все пожилые одаль стоят, весело смотрят на деток, любуясь стройными играми их, юность свою вспоминая. Клонится к западу солнце, луч за лучом погашая, алое тонкое облако под ним разостлалось, шире и шире оно расстилается, тонет в нем солнце, и сумрак на небо восходит, черным покровом лес и поля одевая. Ночь, последняя ночь хмелевая. Матери, тетки ушли, увели с собой ребятишек. Отцы и мужья пиво да брагу кончают. С грустью, с печалью на сердце всех поздней с поля ушли молодицы. Нельзя до утра им гулять. Надо бы на пьяного мужа встречать. Осталась одна холостёжь. До солнечного восхода она веселится. Ясно горят звезды в глубоком, темно-синем небе. Бледным светом тихо мерцает Моисеева дорога. По краям небосклона то и дело играют зорницы, кричат воржи горластые перепела. Трещит дерчак у речки. И в последний раз уныло кукует рябая кукушка. Пришла лето макушка, вещунье больше не куковать, сошла весна со неба. Красно лето на небо вступает, хочет жарами землю облить. Ни конца, ни краю играм и песням, а в ракитовых кустиках, в укромных перелесках тихий шепот, страстный, млеющий лепет, отрывистый смех, робкое моленье, замирающие голоса и звучные поцелуи. Последняя ночь хмелевая. В последний раз светлое ярило простирает свою серебристую ризу. В последний раз осеняет он игривую молодежь золотыми колосьями и алыми цветами мака. Кошуйтеся, детки, в ладу да в миру, а кто полюбит кого, люби до веку, не откидывайся. Таково прощальное слово ярилы. Встало солнце над лесом, облило лучами землю поднебесную. Конец весне, дошла до людей страда сухота. Не разгибать людям спины вплоть до поздней глубокой осени. Теперь накерженцы не помнят ярилы, не хоронят костромы, забыли про братчины. Скитская обрядность все до конца извела. Скитникам, келейницам всего трудней было справиться с братчинами. Не слушались их увещаний мужики деревенские. Как сметь дедовские обычаи перставлять? Как отказаться от маленого куса, от браги сыченой, от мирского хмельного пива? Испокон веку из рода в род ведутся те братчины. Деды, прадеды их заповедали. Заветное слово их крепко. На перу, на братчине не только пьют да гуляют, не только песни играют да бьются в кулачки. Здесь мир рядит, братчина судит. Что тут положено, тому так и быть. На мирское решение, что сказано на братчине, нет суда. Мир да братчину один Бог судит. Хитры были, догадливы келейные матери. В те самые дни, как народ справлял братчины, они завели по обителям годовые праздники. После торжественной службы стали угощать званых и незваных. Гости охотно сходились праздновать на даровщину. То же пиво, то же вино, та же брага сыченая, те же ватрушки, пироги и сачевки. И все даровое. Маленого барашка нет, а зато рыбы ешь не хочу. А рыба такая, что серому люду не всегда удается и поглядеть на такую. Годы за годами братчин по керженцу не стало. Когда начиналась обитель Манефина, там на извод братчины Петровщины на Петров день годовой праздник уставили. С той поры каждый год на этот день много сходилось в обители званых гостей и незваных богомольцев. Не одни старообрядцы на том празднике бывали. Много приходило и церковников. Матери не спрашивали, кто да откуда. А садись и кушай. И люб показался тот обычай деревенскому люду. На обительских праздниках не хвастали гости по-старинному. Не хвалились ни добрым конем, ни казной золотой, ни отцом с матерью, ни женой молодой. Не заводили кулачных боев. Не слушали гудцов-скоморохов. Матери за трапезой читали им отписание и кляли-проклинали мирские потехи, что от Бога отводят. К бесам же на пагубу приводят. Не судила, не рядила за скитскую трапезой братчина. Свой суд матери сказывали. Кто Бога боится, тот в церковь не ходит. С попами, с дьяками хлеб-соль не водит. И те суды поученья, сладким кусом да пьяным пойлом приправленные, немало людей от церквей отлучали. И зато бывал гнев от властей на скиты и обители. Накануне Петрова дня в Манефиной часовне и великое повечерие, и правильные каноны справлены были чинно, уставно, торжественно. На своем игуменском месте в длинной соборной мантии, с деревянным посохом в руке, ровно каменная, недвижимо стояла Манефа и в положенное время твердым голосом творила возгласы. Впереди стройными рядами стояли матери, за ними — белицы, позади — прихожие богомольцы. Мужчины или женского пола — особо. Сам Василий Борисович в ряду богомольцев стоял. Нельзя было ему на клирос к девицам пойти. Постороннего народу много, соблазна бы не было. Устав не дозволяет того. Рядом с московским послом Семен Петрович стоял. С утра по приказу Самоквасова ни на шаг не отступал он от старинного друга-приятеля. Не отступал от него и в то время, как он, по просьбе Манефы, в келарне с белицами демеством распевал. Допевали воззвахи. Руководимые искусной головщицей, звучные голоса певчей стаи стройно носились в высокой часовне. С умиленьем, в строгом молчанье, предстоявшие слушали сладкоголосное пение. Вдруг зазвенел колокольчик. Либо исправник, либо становой. Другому некому быть. Никто из самых важных гостей не въедет на обительский двор с колокольцами во время часовенной службы. Белицы и матери стали тревожно переглядываться. Но ни одна двинуться с места не смела. Манефа стояла невозмутимо, будто ничего не слыхала. Кое-кто из стоявших у дверей богомольцев вышли из часовни посмотреть, кто приехал. Немного спустя, с важностью в походке и взоре, вошел удельный голова Михайло Васильевич Скорняков в жалованном кафтане с золотыми галунами. На полшага отступя, следом за ним шла головиха Арина Васильевна. На Нефедов день Михайлу Васильевичу вдвойне посчастливилось. За ночь столько перепелов наловил, что сроду не помнил такой удачи. И только что успел отдохнуть после бессонной ночи. От управляющего нарочный на двор. Привез из конторы бумагу, надпись над ней «Самонужнейшее». Стал читать. В глазах заребило. Ёкнуло сердце. Сам управляющий пишет. Часу немедля, спешно бы ехал он в город. А зачем? Ни полуслова. Неспокойно поехал Михайло Васильевич. И туда, и сюда, кидая умом, что за оказия вышла? Недоброго чаял. Слышал он стороной, что писарь Карпушка Марковкин донос послал на него. Верно позвали по этому делу. Арина Васильевна только что муж со двора на молитву. 15 кафизм прочитала, а кафистов 2. На утро пост на себя наложила. Маково зернышко в рот не брала. Весь почти день промолилась. Карп Алексеевич Марковкин, сидя в приказе, с радости рюмка за рюмкой кизлярку тянул и кое-кому из крестьян похвалялся. «Шабаш, Скорняков! Знаю, зачем его вызвали. С места долой!» Так был уверен в успехе доноса. Дня через 2 воротился Михаил Васильевич в жалованном кафтане с бумагой. Ехать Марковкину в другой удельный приказ. Верст слишком за 200. И там не писарем, а только помощником писаря быть. Никто еще не видал Скорнякова в новом кафтане. Показаться честному народу в почетной одеже больно хотелось ему. И вот вспомянул он, что у Потапа Максимыча на Сорочинах Манефа на праздник звала. Тотчас срядился, даром что тенятник летал, и мошки над рожью толклись, обильный улов перепелов обещая, а с колокольчиком выехал. Как же иначе? Разве он не начальство? Разве не на стоечных лошадях в Комаров он приехал? Прихожие богомольцы перед ним на 2 стороны расступились. Прошел Михаил Васильевич в самый перед. Приняв поданный ему белицей подручник, чинно сотворил семипоклонный начал и низко всем поклонился, с важностью глядя на бывших в часовне. А глаза так и говорят. «Глядите, православные, в какую одежу я вырядился! Царское жалованье!» И все на него смотрели с почтением. Все мысленно радовались. Вот где и наших царь награждает. Одна Манефа не взглянула на кафтан с галунами. Но когда после службы Михаил Васильевич с хозяйкой посетил ее келью, слов не нашла игуменья, благодаря столь почетного гостя за нежданное посещение. На Сорочинах звала его ради одной прилики, зная наперед, что голова не приедет. И не приехал бы, если б не захотелось ему показаться людям в жалованном кафтане. Сидели за чаем, когда Смолокуров с дочкой приехал. С великим почетом встретила их мать Манефа. Не успела высказать всех благодарностей. Новые гости на двор. Потап Максимыч с Аксиньей Захаровной. Иван Григорьевич с Груней. Гости желанные, притом не наверное жданные. Радошна была Манефа, видя такое собрание почетных гостей. Потап Максимыч знаменитую повариху-куму Дарью Никитишну с собой привез. Тотчас вступила она в управление келарней. Мать Веринея охотно, без всякой досады ей подчинилась. И на новый лад пошла-закипела стряпня. А по малому времени раскормленные, жирные кони легкой рысцой стали подвозить в комаров уемистые повозки, нагруженные пуховиками и подушками. На них возлежали тучные матери и дебелые девицы-келейницы. 24 одних игуменей съехалось, 5 старцев из мужских обителей. Соборным матерям и белицам не было счету. По всему Керженцу, по всем скитам нет обители обширней Манефиной, нет просторнее келии ее. Но и в них не могли поместиться все наехавшие Петру Павлу попраздновать. По другим обителям иные пристали. Пристали и в сиротских домах. Прямо к Манефе взъезжали лишь те, что были почетней да знакомее ей. Первую приехала маленькая, сухощавая, но бодрая старушка мать Августа, шарпанского скита игуменья. Хоть на богомолье у отца Сафонтия, говоря с Фленушкой, и отказалась она приехать. Но Манефа письмами умолила ее непременно пожаловать на праздник. Из молодых не было с ней никого. Строгая шарпанская игуменья по многим опытам знала, что нигде лютый бес так хитро не раскидывает сетей ради греховного людей уловления, нигде так сильно не искушает келейных белиц и молодых инокинь, как на великих собраниях. Бороня от греха молодое стадо свое, никогда не брала она девиц на праздники и другие скитские сборища. Не было в шарпанской повозке ни мягких перин, ни пуховых подушек. Да и повозка-то была старая, неприглядная. Старенька была и одежда на игуменье. Нищей казалась она. И было то не от скудости, но ради смирения. Все знали, что в шарпане достатки хорошие, но истори ведется обычай. Одежей не красится, трапезы не славится. Отнюдь не вести пространного жития. И такому смирению всюду должную честь воздавали. Славна была мать Манефа. Надо всеми игуменьями высилась. Но лишь только возвестили ей о приезде Августы, тотчас из кельи вон, и, сойдя с крыльца, своими руками помогла старице выйти из повозки. А на ступенях крыльца и в сенях, чинно рядами, стояли Манефины старицы и белицы. В глубоком молчанье, Августе низкие поклоны отдавая. Узнав, что у Манефы мирские гости, не восхотела шарпанская игуменья идти к ним, прямо прошла в приготовленную для нее светлицу и, отказавшись от угощения, заперлась и на келейное правило стала. Следом за Августой из Оленева приехала мать Маргарита, Анфисиной обители игуменья. Славна была не только по лесам керженским, чернораменским, но по всему христианству древнего благочестия. Знали умную, учительную мать Маргариту по всему Поволжью, от Романова до Иргиза. Чтима была старица в слободах стародубских, на Дону, на Кубани, на Тереке. Высоко было имя ее в Москве, на Рогожском, в Питере, в Королевской часовне. Будучи сама купеческого рода, умела Маргарита с купцами и чиновными людьми знакомство вести. знала, как занятную для них беседу вести. Домовитость ее и учительность также всюду были известны, и слава Анфисины игуменьи немногим умалена была супротив славы Манефы. Осанистая, смуглая, худощавая мать Маргарита степенно, но величаво вошла в келью. За ней две белицы. Одна — статная, стройная, ровно молодое деревце. Довольством, здоровьем сияет лицо. Добром и весельем искрятся очи. С виду холодное, будто бесстрастное. Пылкое сердце, горячую кровь носит в себе. С малиновым шелковым платочком на голове, в пышных батистовых рукавах, в широком, кисейном, испещренном мелкими яркими цветочками переднике, царицей вступила она. То была Маргаритина любимица, вскормленница ее Анна Сергеевна. Несмысленным младенцем взяла ее мать Маргарита у дальнего сродника, прежде богатого, потом до сумы разоренного торговым несчастьем. Любовалась и гордилась воспитанницей мать Маргарита. Жизни не чаяла в ней, от себя ни на шаг не пускала. Другую белицу Грушенькой звали, ту для услуг взяла с собой Маргарита. Приспешницей в келарне служила. И Василий Борисович, когда гостил у Анфисиных, любил в келарню ходить, когда чернобровая Груша блины там пекла. С Маргаритой приехала из Оленева другая игуменья, мать Фелицата. Ростом мала, да родством взяла, ровно капана в человечью кожу зашита. Тучены келейницы на керженце, но другой Фелицаты и там не бывало. В широкую повозку рядом с нею едва боком усесться могла, сухая, как вобла, костлявая, как тарань, рябая белица Марина, что при ней ходила в ключах. Двух старец в особой кибитке везла за собой Фелицата. Маленькую, юркую, мать Филониду, суетливую, живую старушку с необычной памятью. Чуть не все старообрядское писание знала она наизусть. И в случае спора, стоило ей только книгу взять в руки, тотчас где надо раскроет, тотчас укажет перстом на спорное место. Другая старица, мать Севастьяна, была черный волос, звонкий голос, густые брови, что медведи над глазами лежат, а глаза-то косые, смотрят в кучку, а глядят врозь. Умом и речью поворотливой славилась, в спорах от писаний сильна. Редкий начетчик супротив Севастьяны мог устоять. Любила Фелицата поспорить и в споре верх одержать, но в ответах была не скора, оттого и брала с собой книжных матерей. Было бы кем поддержать себя на соборе. Улангерская мать Юдифа приехала, трех белиц с собой привезла, нежную красавицу Домну, голосистую чернобровку Варю, веселую, быстроногую Дуню. Не в собрании сидеть, не про скитские дела советовать. К Фленушке в гости на праздник девицы приехали. Очень звала она их, когда у Юдифы гостила. Ради собора много матерей Юдифа с собой привезла из бедных улангерских обителей. 90-летнюю мать Клеопатру Ярахтурку 5 раз была под судом, 5 раз во строге сидела, 5 раз подписку давала не совращать никого от церкви в раскол и несчетно раз ее нарушала. На увещаниях в консистории 20 раз бывала, но Никоновым новшествам не покорялась, твердо в древнем благочестии пребывая. Узами, темницами болезненно искушалась. Скорби, нужды, страдания радостно претерпела, вечного царства в горнем Иерусалиме взыскуя. Все чтили добропобедную старицу, всячески ее ублажали. Не княжна, не словесна была Клеопатра, но на скитских соборах Первосидение ей предоставляли. Мать Фиозву из Минадориной обители Юдифа с собой привезла. Острая разумом, сведуща в царских законах была, не токмо в тех, что в кормчей печатаны, но и в нынешних всеобдержных. Дело какое случится в судах, по землям, аль по каким-нибудь тяжбам, медной полушки приказным никогда не давала. Медной полушки приказным никогда не давала. Сама все писала, и не было ни разу, чтобы она по суду своего не получала. В сенат даже просьбы писывала. Сам уездный судья ей говорил: «Тебе бы, мать Фиозва, не в скиту богомольничать, а в суде б за зерцалом сидеть». Юдифа привезла дворянского рода старца Иосифа и его крепостного игумена Галактиона. Иосифу ради такого случая новую камелавку с ковтырем справили, новую рясу пошили. Чухламской дворянин тем очень доволен остался. Из Чернушинского скита мать Павлина с сестрами о Христе приехала. Не книжная была, но рассудливая. Споры и вражду умеряла. К согласному житию всех приводила. Оттого и слыла миротворицей. Из малых скитов старицы с белицами тоже наехали. Из Быстрёны, из Ворошилова, из Прудовского, Федосеевского, из Кошелева, из Метюшинского, из Малиновского, Одинцовского, Крутовражского и Гордеевского. Не все приезжали прямо к Манефе, только избранные, да много знакомых. Во всех комаровских обителях, во всех сиротских домах пристало гостей видимо-невидимо. С вечера из ближних и дальних деревень христолюбцы на праздник сошлись. Держали, опочив в круг часовни, на широком дворе обительском, ложе — трава муровая, одеяло — темная ночь, браный полог — звездистое небо.